Дорогие друзья, у меня нет детей. Я бездетный. Это у меня наследственное. Моя бабушка была бездетной. И мать была бездетной. А откуда же ты? Я из Ялты. Ты смотри, да? Position number one. Отдыхаю сам. Position number two. Тебе звонит. И снова number one. Ты говоришь, не дам. Position number three. Ко мне иди. Position number hop. А то получишь влог. Position number бля. Ты у меня. Position number six. Черик пиздикс. Я знаю точно, знаю наверняка. Сегодня вторник и ты дома одна. И я тебя ебу. Position number two. Точно знаю наверняка. Сегодня вторник и ты дома одна. И я тебя ебу. Position number two. Чего?